Казалось, что ревность подобна болезням, зараза которых кроется как будто не столько в человеке, сколько в том или ином месте, в том или ином доме, относилась не столько к самой Адетте, сколько к этому дню, к этому часу утраченного прошлого, когда Сван стучался во все двери ее особняка. Можно было бы сказать, что только этот день, что только этот час сосредоточили в себе последние частицы той личности, какой был некогда влюбленный Сван, и которую он только там обретал вновь. Давно уже ему было безразлично, обманывала ли его Адетта и обманывает ли его теперь. И все же он еще в течение нескольких лет разыскивал прежних слуг Адетты. Так долго сохранялось в нем болезненное любопытство, желание узнать, действительно ли в тот день, такой далекий, в 6 часов, Адетта отдавалась Форшвилю. Потом исчезло и самое любопытство. Но розыски не прекратились. Он продолжал разузнавать то, что его больше не интересовало, потому что его прежнее «я», впавшее в совершенную дряхлость, еще действовало по инерции, следуя внушениям, до такой степени потерявшим свою силу, что Сван даже не мог представить себе ту тревогу, некогда все же столь мучительную, что, как ему казалось, избавиться от нее было нельзя, и что только смерть любимой женщины, смерть, которая, как покажет в этой книге, жестокий слепок с любви Свана, нисколько не уменьшает страданий ревности, могла, как он думал, расчистить его совершенно загроможденный жизненный путь. Но осветить те факты жизни Адетты, которые когда-то вызывали в нем эти муки, не было единственным желанием Свана. Он хранил про запас и желание отомстить за них, когда, разлюбив Адетту, он уже не будет бояться ее. А случай осуществить это второе желание как раз представлялся, ибо Сван любил другую женщину, женщину, не подававшую повода к ревности, но все же возбуждавшую ревность, потому что он уже был не способен любить по-иному, и ту любовь, которой он любил Адетту, он переносил и на другую женщину. Чтобы возродить ревность Свана, вовсе не была необходима измена этой женщины. Достаточно было ей по той или иной причине оказаться в отсутствии, например, на каком-нибудь вечере, где, как казалось, ей было весело. Этого было довольно, чтобы пробудить в нем давнюю тоску, мучительный и противоречивый нарост на его любви, отдалявший Свана от цели, которую словно стремилась достигнуть эта тоска. Искренние чувства этой молодой женщины к Свану, тайное стремление овладеть ее днями, тайна ее сердца. Ибо между Сваном и той, кого он любил, тоска эта воздвигала горы упорных давних подозрений, причиной которых была Адетта, а может быть, та или иная из ее предшественниц, и которые уже не позволяли состарившемуся любовнику понять его новую возлюбленную, иначе как сквозь давний собирательный призрак женщины, возбуждавшей его ревность, воплотившей теперь по его собственному выбору его новую любовь. Все же Сван часто винил эту ревность в том, что она заставляет его верить в воображаемые измены. Но иногда он вспоминал, что подобными же рассуждениями он извинял Адетту, и притом напрасно. Поэтому все то, что в его отсутствии делала любимая им молодая женщина, переставало казаться невинным в его глазах. Но если когда-то он поклялся, что, разлюбив ту, в которой он не угадывал своей будущей жены, он безжалостно выкажет ей свое равнодушие, искренне, наконец, и отомстит за свою гордость, терпевшую долгие унижения, то теперь это кара, на которую он мог решиться, ничем не рискуя. Ибо что ему в том, если он будет пойман на слове и лишен свиданий наедине с Адеттой, которые когда-то были ему столь необходимы? Эта кара потеряла для него значение. С любовью вместе исчезло и желание показать, что она исчезла. И Сван, которому некогда так хотелось показать Адетте, заставлявший его мучиться, что он увлечен другою, теперь, когда он мог бы это сделать, принимал тысячи предосторожностей, чтобы жена не догадалась об этой новой любви. Теперь я не только стал бывать на приемах Жильберта, которые прежде были для меня причиной огорчений, так как из-за них Жильберта раньше покидала меня и уходила домой. Мне было дозволено также сопровождать ее вместе с ее матерью на прогулку или на утренний спектакль, который, прежде мешая ей прийти на Елисейские поля, лишал меня ее общества в дни, когда я оставался один на лужайке или перед каруселью. Для меня находилось место в их ландо, и меня даже спрашивали, куда я предпочту поехать, в театр ли, на урок танцев к какой-нибудь подруге Жильберты, на светский раут к друзьям Сванов, то, что госпожа Сван называла «маленький митинг», или осматривать гробницы Сен-Дени. Митинг, встреча, собрание. В те дни, когда мне предстояло выезжать вместе со Сванами, я приходил к ним перед завтраком, который госпожа Сван называла «ланч», так как приглашали к половине первого, а родители мои завтракали в те годы в четверть двенадцатого, то я, выждав, когда они встанут из-за стола, направлялся к этому пышному кварталу, достаточно пустынному во всякое время дня, особенно же в этот час, когда все сидят дома. Даже зимой в мороз, если погода была хорошая, время от времени поправляя узелок великолепного галстука от Шарве и следя за тем, не запачкались ли мои лакированные ботинки, я прогуливался вдоль и поперек по улицам, дожидаясь, пока будет 27 минут первого. Уже издали мне было видно, как блестят на солнце, словно все покрытые инеем, ноги и деревья в садике Сванов. Правда, их в этом садике было всего два. Благодаря необычному часу зрелище казалось новым. К этим радостям, доставляемым природой, которые усиливались благодаря непривычности, даже благодаря голоду, примешивалось волнующее ожидание завтрака у госпожи Сван. Оно не уменьшало их, но, овладевая ими, подчиняло их себе, превращало в светские аксессуары. Так что, если мне казалось, что я словно заново открываю ясную погоду, холод, зимнее освещение, которых обычно не видела в этот час, это было точно предисловие к омлету, точно патина, розовый и свежий налет, сливавшийся с облицовкой того таинственного храма, каким было жилище госпожи Сван, и внутри которого, напротив, таилось столько тепла, благоуханий и цветов. В половине первого я, наконец, решался войти в этот дом, подобный огромному рождественскому башмаку, сулившему мне сверхъестественное наслаждение. Слово «Рождество» не было, впрочем, известно ни госпоже Сван, ни Жильберте, заменявшим его словом «Крисмас» и всегда говорившим о пудинге на Крисмас, о том, что им подарили на Крисмас, о том, что на Крисмас — известие, приводившее меня в безумное отчаяние, их не будет дома. Я счел бы себя опозоренным, если бы даже дома заговорил о Рождестве и произносил лишь слово «Крисмас», что моему отцу казалось крайне смешным. Сперва на моем пути появлялся лишь лакей, который, проводив меня через ряд больших гостиных, открывал дверь в гостиную совсем маленькую, пустую, уже начинавшую погружаться в задумчивость благодаря голубому сумеречному свету, падавшему от окон. Я оставался один в обществе орхидей, роз и фиалок, которые, подобно людям, ожидающим с вами вместе, но незнакомым с вами, хранили молчание, еще более впечатляющее, ибо оно было отмечено печатью живого существа, и зябко воспринимали тепло, шедшее от раскаленного угля, положенного как драгоценность, за стеклянным стеклом экрана в беломраморную чашу, где время от времени рассыпались его горящие рубины. Я усаживался, но, слыша, как открывается дверь, быстро вскакивал. Это всего-навсего был другой лакей, потом третий, и скудным результатом их хождений, полных напрасной тревоги, являлся уголь, подброшенный в огонь, или вода, налитая в вазы. Я снова оставался один. Они же удалялись, закрыв дверь, которую, в конце концов, должна же была открыть госпожа Сван. И, конечно, я меньше волновался бы в сказочной пещере, чем в этой маленькой приемной, где огонь, как мне казалось, творил превращение, точно в лаборатории Клинксора. Снова раздавались шаги. Я не вставал с места. Это опять должен был быть лакей. Оказывалось, господин Сван. «Как, вы один?» «Что поделаешь?» Моя жена никогда не могла, бедняжка, понять, что такое время без десяти час. Каждый день все позже. И вот вы увидите, она приедет не торопясь, будет думать, что еще рано. А так как он по-прежнему был невроартритиком, и появились у него некоторые странности, то хотя все это и заставляло Свана беспокоиться за свой желудок, все же его самолюбию льстило, что у него такая неаккуратная жена, так поздно возвращающаяся из Булонского леса, засиживающаяся у своей портнихи и всегда опаздывающая к завтраку. Он показывал мне свои новые приобретения и объяснял, чем они замечательны, но от волнения, а также и от непривычки оставаться натощак до такого часу, в моем встревоженном уме воцарялась пустота, так что, сохраняя способность говорить, я не в силах был слушать. К тому же, когда дело шло о произведениях, принадлежащих Свану, для меня было достаточно того, что они находились здесь, составляли одно целое с восхитительным часом, предшествовавшим завтраку. Даже если бы Джоконда оказалась здесь, она не доставила бы мне большего удовольствия, чем капот госпожи Сван или ее флаконы с солью. Я продолжал ждать, один или вместе с Ваном и нередко с Жильбертой, приходившей посидеть с нами. Появление госпожи Сван, подготовленное столькими величественными выходами, должно было быть, как мне казалось, чем-то грандиозным. Я прислушивался к малейшему скрипу. Но ни собор, ни волны во время бури, ни прыжок танцовщика никогда не оказываются такими высокими, какими мы надеялись их увидеть. После всех этих ливрейных лакеев, подобных статистам, шествие которых по сцене подготавливает заключительное появление королевы и тем самым ослабляет впечатление от него, госпожа Сван, незаметно входя в простеньком котиковом пальто с вуалеткой, спущенной на покрасневший от холода нос, не сдерживала обещаний, которые, пока я ждал, она расточала моему воображению. Если же все утро она оставалась дома, то в гостиной она появлялась одетую в пеньюар и светлого крепдешина, казавшийся мне элегантнее всякого платья. Иногда Сваны решали остаться дома до самого обеда. И вот, так как завтрак был очень поздний, я, глядя на ограду садика, уже замечал, как клонится к закату солнца этого дня, который, думалось мне, будет не похож на другие дни. И хоть слуги вносили лампы всяких размеров и всяких форм, возгоравшиеся, каждая на посвященном ей алтаре какой-нибудь консоли, этажерки, угольника или маленького столика, словно для свершения неведомого обряда, разговор не порождал ничего необыкновенного. И я уходил разочарованный, как это часто, с самого детства, бывает после ночной мессы. Но это разочарование было только умственное. Я сиял от радости в этом доме, ожидая, что Жильберта, если ее не было еще с нами, сейчас войдет и через минуту подарит мне на целые часы свое слово, свой взгляд, внимательный и улыбающийся, каким я видел его в первый раз в Камбре. Разве что иногда я начинал чуть-чуть ревновать, замечая, что она часто исчезает в каких-то больших комнатах, в которые вела внутренняя лестница. Вынужденная оставаться в гостиной, как любовник актрисы, располагающий только креслом в партере и тревожно старающийся представить себе, что происходит сейчас за кулисами, в фойе артистов я оставил Свану искусно замаскированные вопросы по поводу этой другой части дома, но таким тоном, в котором не мог подавить известного беспокойства. Он объяснил мне, что Жильберта пошла в бельевую комнату, предложил мне показать ее и обещал, что всякий раз, как Жильберте надо будет пойти туда, он заставит ее брать меня с собою. Этими словами, успокаивающими меня, Сван сразу уничтожил для меня то ужасное расстояние, что отделяет нас от любимой женщины, которая кажется такой далекой. В эту минуту я почувствовал к нему нежность, показавшуюся мне более глубокой, чем моя нежность к Жильберте. Ибо властелин своей дочери, он дарил ее мне. Она же противилась порой. Я не имел непосредственно того влияния на нее, какое получал при посредстве Свана. Кроме того, я любил ее, а значит, не мог видеть ее без того волнения, без того желания чего-то большего, которое вблизи любимого существа отнимает у нас ощущение любви. Впрочем, чаще всего мы не оставались дома. Мы отправлялись на прогулку. Иногда, прежде чем идти одеваться, госпожа Сван садилась за рояль. Пальцы ее прекрасных рук, выглядывая из-под рукавов ее крепдешинового пеньюара, розового или белого, часто очень ярких цветов, ложились на клавиши с той же меланхоличностью, что была у нее в глазах, но не в сердце. В один из таких дней ей случилось сыграть ту часть сонаты «Винтейля», где проходит коротенькая фраза, которую так любил Сван. Но часто бывает, что мы ничего не слышим, если слушаем музыку несколько сложную, и притом в первый раз. И все же, когда мне потом два или три раза проиграли эту сонату, оказалось, что я ее прекрасно знаю. Поэтому недаром говорят «слышать в первый раз». Если бы, как нам кажется, слушая в первый раз, нам ничего не удавалось различить, то и второй, и третий раз были бы тем же, что первый. И не было бы никаких оснований, чтобы в десятый раз можно было что-нибудь понять. Вероятно, когда мы слушаем впервые, слабой стороной является не понимание, а память. Ибо наша память, если сравнить с ней сложность впечатлений, с которыми ей приходится сталкиваться, когда мы слушаем музыку, так же коротка и слаба, как память человека, думающего во сне о тысяче вещей, которые он тотчас же забывает, или человека, наполовину впавшего в детство и не помнящего, что ему сказали минуту тому назад. Память не в силах сразу же дать нам воспоминания об этих многообразных впечатлениях. Но постепенно оно складывается в ней, и по отношению к музыке, слышанной два или три раза. Мы словно школьник, прочитавший несколько раз перед сном урок, которого, как ему казалось, он не знает, и на другое утро отвечающий его наизусть. Но только до этого дня я из сонаты Винтейля не слышал ни одного такта, и там, где Сван и его жена различали отчетливую фразу, я был так же далек от ясного восприятия ее, как это бывает при поисках имени, которое стараешься вспомнить и вместо которого находишь только пустоту, откуда час спустя, когда мы не думаем об этом, сами собой, одним прыжком вырвутся тщетно отыскиваемые слоги. И не только не запоминаешь сразу подлинно ценные произведения, но даже в пределах каждого из них, и у меня это случилось, с сонатой Винтейля. Сначала воспринимаются наименее значительные части. Таким образом, я не только ошибался, думая, что в этом произведении я больше не найду ничего нового для себя. Почему я долго не искал случая услышать его? После того, как госпожа Сван проиграла мне самую замечательную фразу, в этом отношении я был так же глуп, как те, кто не надеется испытать удивление при виде собора Святого Марка в Венеции, считая, что они по фотографии знают форму его куполов. Мало того, даже когда я прослушал сонату от начала до конца, она почти целиком осталась незримой для меня, словно памятник, в котором по вине расстояния или тумана можно различить только смутные детали. Отсюда меланхолия, связанная с познанием подобных произведений, как и всего того, что воплощается во времени. Когда мне открылось самое сокровенное в ней, тогда-то, что я различил, чему вначале отдал предпочтение, уже ускользало от меня, исчезало по вине привычки, недостижимое для моей чувствительности. Так как не все то, что приносило мне эта соната, я мог полюбить одновременно, то я никогда не обладал ею вполне. Она была подобной жизни, но тая в себе меньше разочарований, чем жизнь, эти великие произведения с самого начала дают нам то, что есть лучшего в них. В сонате Винтейля красоты, которые мы открываем прежде всего, в то же время, скорее всего, и наскучивают по той причине, конечно, что они меньше отличаются от того, что нам уже известно. Но когда они отдалились, нам остается полюбить фразу, которая в силу своей чрезмерной новизны, давая только впечатление чего-то смутного, сохранилась неузнанной и нетронутой. Тогда она, мимо которой мы проходили каждый день, сами того не зная, которая таилась, и лишь благодаря своей красоте была невидима и не могла быть узнана, она последнюю приходит к нам. Зато и мы расстанемся с ней последнюю. И мы дольше будем любить ее, потому что нам больше понадобилось времени, чтобы полюбить ее. Впрочем, время, которое нужно отдельной личности, как мне по отношению к этой сонате, чтобы проникнуть в произведение сколько-нибудь глубокое, есть лишь ракурс и как бы символ тех лет, а иногда столетий, которые должны протечь прежде, чем публика сможет полюбить истинно новый шедевр. Поэтому, быть может, гений, чтобы избавить себя от непонимания толпы, говорит себе, что у современников нет чувства необходимой перспективы и что только потомство должно читать произведения, написанные для него, как иные картины, о которых судишь превратно, глядя на них вблизи. Но на самом деле все трусливые предосторожности, чтобы избежать неправильных суждений, бесполезны. Эти суждения неизбежны. Гениальное произведение редко вызывает восхищение сразу же, потому что написавший его необыкновенен, и мало кто на него похож. Его произведение, оплодотворяя немногие умы, способные его понять, само взрастит их и размножит. Публику квартетов Бетховена в течение 50 лет создавали, расширяли сами квартеты Бетховена, квартеты 12-й, 13-й, 14-й и 15-й, совершенствуя, как и все великие произведения, если не артистов, то во всяком случае круг слушателей, в широкой мере составленный теперь из элементов, которых нельзя было найти в пору создания шедевра, то есть из людей, способных его любить. То, что называют потомством, это потомство самого произведения. Произведение само. Если, упрощая задачу, не принимать в расчет тех гениев, которые могут в свою эпоху параллельно подготовить для будущего публику более совершенную, публику, которой воспользуются другие гении, создает свое потомство. Если же произведение сохранялось про запас, стало известно лишь потомству, то потомство по отношению к этой вещи явилось бы не потомством, а совокупностью современников, которые просто живут 50 лет спустя. Вот почему артист, а это и сделал Вентейль, должен, если он хочет, чтобы произведение могло идти своим путем, кинуть его, выбрав место поглубже, в далекое, открытое грядущее. И все же, если, не считаясь с этим грядущим временем, которое дает подлинную перспективу шедеврам, непроницательные ценители впадают в ошибку, то, считаясь с ним, ценители тонкие грешат опасной щепетильностью. Конечно, поддаваясь той же иллюзии, благодаря которой на горизонте все сливается, легко вообразить себе, что все революции, происходившие до сих пор в живописи или музыке, считались все же с известными правилами. А то, что мы видим сейчас, импрессионизм, искание диссонансов, исключительное пользование китайской гаммой, кубизм, футуризм, оскорбительно не похоже на все предыдущие. Ведь на все предыдущее мы смотрим, не принимая в расчет, что длительный процесс усвоения превратил его для нас в массу, хотя, конечно, и не совершенно одинаковую, но, в общем, однородную, где Гюго является соседом Мольера. Подумаем только о тех оскорбительных несообразностях, которые, если не принимать в расчет будущего и связанных с ним перемен, представил бы нам гороскоп наших зрелых лет, составленный в пору нашей юности. Но не все гороскопы правдивы. И если в то целое, что представляет собою красота художественного произведения, мы вводим фактор времени, то примешиваем, по нашему мнению, нечто столь же рискованное, а тем самым лишенное подлинного интереса, как и всякое пророчество, неисполнение которого отнюдь не свидетельствует о скудоумии пророка, ибо то, что превращает в реальность ту или иную возможность или же исключает ее, не входит непременно в компетенцию гения. Можно было быть гениальным и не верить в будущность железных дорог или аэропланов, или же, будучи великим психологом, не верить в лживость любовницы или друга, чьи измены предсказал бы психолог, самый посредственный. Если я не понял сонаты, то был в восторге от игры госпожи Сван. Ее туше, так же, как ее пеньюар, как благоухание на лестнице ее дома, как ее манто, как ее хризантемы, казалось мне частью некоего целого, совершенно особого и таинственного, мира бесконечно более возвышенного, нежели тот, где разум может анализировать талант. «Не правда ли, как прекрасна эта соната Вентейля?» — сказал мне Сван. Тот момент, когда под деревьями ночь, когда арпеджио скрипки роняют свежесть. Сознайтесь, что это очень красиво. Здесь вся статичность лунного света, а это и существенно. Неудивительно, если курс лечения светом вроде того, что проходит моя жена, оказывает влияние на мышцы, раз лунный свет не дает листьям шелохнуться. Вот что так прекрасно изображено в этой коротенькой фразе. Это Булонский лес, впавший в каталепсию. На берегу моря это еще разительнее, ведь там слабые голоса волн, которые прекрасно слышны, потому что кругом все неподвижно. В Париже совершенно обратное. Замечаешь самое большее — этот необычайный свет на зданиях. Это небо, словно озаренное пожаром, бесцветным и безопасным. Нечто вроде догадки о каком-то огромном факте из хроники. Но в коротенькой фразе Вентиля, да и во всей сонате, это не то. Это происходит в лесу. В группетто отчетливо слышен чей-то голос. «Так светло, что можно бы читать газету». Эти слова Свана могли бы мне внушить неверное представление о сонате, потому что в музыке заключено слишком многое, и мы не можем отвлечься от того, что по внушению отыскиваем в ней. Но из других его слов я понял, что эта густая ночная листва была просто-напросто той самой, под сенью которой он в ресторанах парижских окрестностей не раз слушал вечером коротенькую фразу сонаты. Вместо глубокого смысла, которого он так часто от нее добивался, она напоминала Свану ту листву, что обвивалась вокруг нее размеренным рисунком, и которую ему хотелось увидеть вновь, ибо фраза, как ему казалось, была заключена внутри ее, словно душа. В ней была вся та весна, которой Сван некогда не смог насладиться, ибо ему, лихорадочно озабоченному, каким он был тогда, не хватало нужного спокойствия, и которую фраза сохранила для него, подобно тому, как для больного сберегают вкусные вещи, которых он не мог съесть. О том очаровании, которое порой он испытывал ночью в Булонском лесу, и о котором соната Вентиля могла ему рассказать, он не мог бы расспросить Адетту, сопровождавшую его, однако так же, как и эта коротенькая фраза. Но Адетта была тогда только подле него, а не в нем, как мотив Вентиля, и не видела, следовательно, хотя бы она и была в тысячу раз более чуткой, того, что никто из нас, я, по крайней мере, долгое время думал, что это правило не терпит исключений, не в силах вынести наружу. «Ведь в сущности это очень мило, не правда ли?» — сказал Сван. «Что звук, точно вода, точно зеркало, ловит отражение. А заметьте, что фраза Вентиля показывает мне только то, на что я не обращал внимания в то время. В ней ничего не осталось от моей любви. От моих тогдашних тревог произошла замена. Шарль, все, что вы тут говорите, мне кажется, не слишком любезно по отношению ко мне». «Нелюбезно? Женщины бесподобны. Я просто хотел сказать этому юноше, что музыка изображает, по крайней мере для меня, вовсе не волю в себе. И не синтез бесконечного, а, например, старика Вердюрена в сюртуке и пальмариум акклиматизационного сада. Уж сколько раз, не выходя из нашей гостиной, я с ней, с этой маленькой фразой, ездил обедать в Арменанвиль. Боже мой, это ведь все-таки менее скучно, чем обедать там с госпожой де Камбремер». Госпожа Сван рассмеялась. «Эта дама, говорят, была очень влюблена в Шарля», объяснила она мне тем же тоном, каким незадолго до того, говоря о Вермере Дельфтском, оказавшемся ей, к моему удивлению, знакомым, она мне ответила. «Дело ведь в том, что мой супруг занимался этим художником, когда ухаживал за мной. Не правда ли, милый мой Шарль?» «Не судите в кривь и в кось о госпоже де Камбремер», сказал Сван, в душе весьма польщенный. «Но я ведь только повторяю, что мне говорили. Впрочем, она кажется очень умная, я ее не знаю. Я считаю ее очень пушинг, что удивляет меня в умной женщине. Пушинг, предприимчивая, выскочка. Но все говорят, что она была от вас без ума. В этом нет ничего обидного». Сван оставался нем и глух, что в своем роде было знаком согласия и доказательством тщеславия. «Уж раз то, что я играю, напоминает акклиматизационный сад», продолжала госпожа Сван. «Шутки ради, притворяясь обиженной, мы могли бы сделать его целью прогулки, если это будет приятно мальчику. Прекрасная погода, и вы освежите дорогие вам воспоминания. Кстати, по поводу акклиматизационного сада, вы знаете, что этот молодой человек думал, будто мы очень любим одну особу, которую я, когда только могу, Ставлю на место. Мадам Блатен. По-моему, для нас очень унизительно, что ее считают нашим другом. Подумайте, даже добрейший доктор Катар, который никогда ни о ком плохо не говорит, заявляет, что она зловонная. Что за ужас? За нее говорит только ее поразительное сходство с Савонаролой. В точности портрет Савонаролы, работы Фра Бартоломео. Эта мания Свана отыскивать в живописи подобные сходства находит себе оправдание, ибо даже то, что мы называем индивидуальным выражением лица, является, как приходится с такой грустью убеждаться в этом, когда любишь и когда хотелось бы верить в неповторимую реальность личности, чем-то общим, и могло встречаться в разные эпохи. Но если бы послушать Свана, то шествия волхвов, уже полные таких анахронизмов в эпоху Беноца Гоццоли, который вел в них членов рода Медичи, оказались бы еще более анахроничными, так как в них запечатлелись портреты множества людей, современников не Гоццоли, но Свана, то есть живших не только на 15 веков позже Рождества, но и на 4 века позже самого художника. По мнению Свана, не было ни одного сколько-нибудь известного парижанина, которого нельзя было бы узнать в этих шествиях, подобных тому акту одной из пьес «Сарду», где по дружбе к автору и к исполнительнице главной роли, а также ради моды и забавы, появлялись на сцене, каждый на один вечер, все парижские знаменитости, известные врачи, политические деятели, адвокаты. Но что общего между ней и акклиматизационным садом? Все. Как вы полагаете, что зад у нее небесно-голубой, как у обезьян? Шарль, что за неприличие? Нет, я думала о том ответе, который она получила от сингалесца. Расскажите ему, это действительно острый ответ. Это так глупо. Вы знаете, госпожа Блатен заговаривает со всеми тоном, который ей самой кажется любезным. А тон этот прежде всего покровительственный, то, что наши соседи с Темзы называют «patronizing», — прервала Одетта. «Patronizing» — покровительственно, надменно. Недавно она поехала в акклиматизационный сад, где есть чернокожие, сингалесцы, кажется, это говорила моя жена. Она много сильнее меня в этнографии. Да ну, Шарль, не издевайтесь. Но я ничуть не издеваюсь. Так вот, она обращается к одному из этих чернокожих. Здравствуй, негритос. Это еще пустяки. Как бы там ни было, это определение не понравилось чернокожему. Я-то негритос, рассердился он на госпожу Блатен. А ты — навоз. По-моему, очень забавно. Мне страшно нравится эта история. Не правда ли, мило? Так и видишь, мамашу Блатен. Я-то не гритос, а ты навоз. Я выразил самое горячее желание отправиться посмотреть на этих сингалесцев, один из которых назвал госпожу Блатен навоз. Они вовсе не интересовали меня. Но я подумал, что по дороге в акклиматизационный сад и на обратном пути нам придется проехать аллею акаций, где я так любовался госпожой Сван, и что, быть может, Мулат, приятель Коклена, который, увы, ни разу не видел, как я приветствую госпожу Сван, увидит меня рядом с ней в ее виктории. В те минуты, когда Жильберта уходила переодеться перед прогулкой, Свана, оставшись со мной в гостиной, с удовольствием рассказывали мне о редкостных добродетелях своей дочери. Все, что я мог наблюдать, казалось, подтверждало их слова. Я замечал, что она, как я слышал об этом от ее матери, полна нежной продуманной заботливости и не только по отношению к своим подругам, но и к прислуге, к бедным, полна готовности сделать что-нибудь приятное, опасений, как бы не огорчить, сказывавшихся в разных мелочах, которые стоили ей порой большого труда. Она приготовила подарок торговке с Елисейских полей, и хоть шел снег, сама отправилась отдать его, не желая откладывать на другой день. Вы не представляете себе, что за сердце у нее, ведь она это не показывает, — говорил ее отец. Такая юная, она уже казалась рассудительнее своих родителей. Когда Сван говорил, какие большие связи у его жены, Жильберта отворачивала голову и умолкала, но не с видом порицания, а потому что по отношению к отцу она не допускала и возможности какой бы то ни было критики. Однажды, когда я рассказал ей о мадмуазель Вентейль, она ответила: «Никогда не познакомлюсь с ней, потому что она нехорошо обращалась со своим отцом. Ведь, говорят, она очень огорчала его. Вам этого так же не понять, как и мне. Ведь вы, наверное, не дольше переживете вашего папу, чем я моего. Да это и вполне естественно. Как забыть того, кого мы всегда любили?» А как-то раз, когда она еще больше, чем всегда, ласкалась к Свану, и я заговорил об этом после его ухода, она сказала: «Да, бедный папа. Скоро годовщина смерти его отца. Вы можете понять, что он переживает. Вам ведь это понятно? Мы с вами одинаково это чувствуем. Так вот, я стараюсь быть не такой скверной, как всегда». «Но он-то не считает вас скверной. Он считает, что вы самое хорошее». «Бедный папа. Это потому, что он слишком добрый». Родители не только восхваляли мне добродетели Жильберты, той самой Жильберты, которая даже и тогда, когда я еще ни разу не видел ее, представлялась мне на фоне церкви, где-нибудь в Иль-де-Франсе, и которая потом, вызывая во мне уже не мечты, но воспоминания, всегда оставалась за изгородью из розового боярышника, рядом с крутой тропинкой, где я проходил, направляясь в сторону Мезеглиза. Когда я, стараясь говорить равнодушным тоном друга семейства, которому хотелось бы знать, кому привязан ребенок, кого из своих подруг Жильберта любит больше всего, спросил об этом госпожу Сван, она мне ответила: «Но, вероятно, вам это лучше знать. Вам, главному любимцу, главному крэк, как говорят англичане». Крэк, вошедший в моду, модный. Разумеется, в случаях столь полного совпадения, когда действительность прилаживается и применяется к тому, о чем мы так давно мечтаем, она совершенно скрывает от нас наши мечты, сливается с ними, как две равные фигуры, образующие после наложения друг на друга одну, тогда как нам, для того чтобы придать нашей радости всю полноту ее значения, хотелось бы, напротив, сохранить за всеми элементами нашего желания, даже в ту минуту, когда мы их касаемся, тем самым укрепляя свою уверенность в том, что это именно они, престиж недосягаемости. И мысль не в силах даже восстановить прежнее состояние, чтобы сопоставить его с этим новым, потому что у нее нет больше свободы действий. Знания, приобретенные нами, воспоминания о первых минутах, казавшихся такими несбыточными, услышанные нами слова заграждают вход в наше сознание и завладевают нашей памятью в гораздо большей мере, чем нашим воображением. На наше прошлое созерцая, которое мы уже не властны отвлечься от них, они оказывают задним числом влияние более сильное, чем на будущее, форма которого остается еще свободной. Я целые годы мог думать, что начать посещать госпожу Сван — смутная греза, никогда для меня не осуществимая. А теперь стоило мне пробыть у нее четверть часа, и время, когда я не был знаком с ней, казалось мне химерическим и смутным, как возможность, упраздненная осуществлением другой возможности. Разве эта столовая могла еще оставаться для меня местом непостижимым, предметом моих мечтаний, когда при каждом движении моих мыслей я встречался с непреломляющимися лучами, исходившими в бесконечность, вплоть до самого далекого моего прошлого, от омара по-американски, которого я только что поел? Должно быть, и Сван испытывал нечто подобное, ибо эти покои, где он принимал меня, можно было рассматривать как некое место, слившееся воедино, совпавшее не только с той идеальной квартирой, что родилась в моем воображении, но и с другой еще, которую ревнивая любовь Свана, столь же изобретательная, как и мои мечты, часто рисовала ему, квартирой общей для него с Адеттой, казавшейся ему такой недостижимой в тот вечер, когда она пригласила его вместе с Форшвилем заехать к ней, выпить оранжаду. И столовая, где мы завтракали, для него теперь вобрала в себя тот несбыточный рай, где он с легким нетерпением, но также и с некоторой долей удовлетворенного самолюбия, мог сказать: «Барыня готова». Те самые слова, которых, как ему казалось раньше, и о чем он не мог без тревоги подумать, ему никогда не придется говорить их дворецкому. Должно быть, и я в такой же мере, как и Сван, не мог познать свое счастье. Если сама Жильберта восклицала: «Кто бы сказал, что та девочка, на которую вы молча смотрели, когда она играла, станет вашим лучшим другом, и что вы будете приходить к ней, когда вам захочется». Она говорила о перемене, которую я, глядя со стороны, конечно, должен был признать, но которую внутренне я не усвоил, ибо она складывалась из двух разных состояний, и мне не удавалось представить их себе одновременно так, чтобы они не утрачивали своего различия. И все же эта квартира благодаря тому, что Валя Свана так страстно стремилась к ней, должно быть, сохранила для него некоторую прелесть, поскольку об этом я мог судить по себе, для которого она не утратила всей своей таинственности. То особое обаяние, которое в моем представлении с таких давних пор окружало жизнь Сванов, я не совсем изгнал из их дома, когда сам проник в него. Я только оттеснил его, подчинив себе, чужеземцу, недавнему парии, которому госпожа Сван теперь милостиво подвигала, приглашая сесть в восхитительное, враждебное и скандализованное кресло. Но это очарование я еще чувствую вокруг себя, вспоминая о нем. Не от того ли, что в те дни, когда Сваны приглашали меня завтракать, а потом ехать гулять с ними и с Жильбертой. Я в одиночестве ожидания, глядя на ковер, на кресло, на консоли, на ширмы, на картины, оставлял на них печать, жившие во мне мысли, что вот войдет госпожа Сван или ее муж, или Жильберта. Не от того ли, что потом все эти вещи жили в моей памяти по соседству со Сванами, и под конец в них что-то перешло от Сванов. Не от того ли, что, как я знал, Сваны проводили свою жизнь среди этих вещей, каждая из них становилась в моих глазах словно эмблемой их особой жизни, их обыкновений, которые слишком долго оставались недоступны для меня, так что и теперь продолжали казаться мне чуждыми, даже когда мне милостиво разрешили принять в них участие. Как бы то ни было, всякий раз, что мне вспоминается эта гостиная, которую Сван, критикуя без всякого намерения перечить в чем-нибудь вкусом своей жены, находил такой разнообразный по составу, потому что, хотя она и была задумана наполовину как оранжерея, наполовину как ателье, в подражание квартире, где он познакомился с Адеттой, последняя начала уже заменять в этой путанице целый ряд вещей в китайском вкусе, казавшихся ей теперь не совсем настоящими, очень нестильными, множеством маленьких стульев, обитых старинным шелком в стиле Людовика XIV, не считая шедевров, привезенных Сваном из особняка на Орлеанской набережной. Она, эта сборная гостиная напротив, полна цельности, единства, неповторимого очарования, которых никогда не бывает ни в обстановке, завещанной нам прошлым и сохранившейся в самой полной неприкосновенности, ни в обстановке самой современной, носящей отпечаток живой личности. Ибо только мы сами, веря, что вещи, которые мы видим, живут своей особой жизнью, можем в некоторые из них вложить душу, которая сохраняется в них и получает в нас свое развитие. Все же представление, которое я составил себе о часах, проводимых с Ванами в этой квартире, являвшееся для будничной стороны их жизни тем же, чем тело для души, и выражавшее своеобразие этой жизни, столь непохожей на времяпрепровождение других, представления эти, всегда одинаково волнующие и не поддающиеся определению, слились, сплавились с обстановкой, с плотными коврами, с расположением окон, с поведением прислуги. Когда после завтрака мы шли пить кофе в широкий фонарь гостиной на солнце, и госпожа Сван спрашивала меня, сколько кусков сахара мне положить, от шелкового пуфа, который она пододвигала мне, веяло не только мучительным очарованием, открывшимся мне когда-то, у ограды из розового боярышника, а потом около лавровых деревьев, в имени Жильберта, но вместе и той враждебностью, с которой отнеслись ко мне ее родители и которая, казалось, так хорошо была известна этому маленькому пуфу, разделявшему ее, что я считал себя недостойным его и находил некоторой подлостью коснуться ногой его беззащитной обивки. Некая затаенная во всей этой обстановке душа связывала его с освещением, свойственным двум часам дня, не таким, как в остальной части этого залива, где у наших ног переливались золотые волны, из которых, словно волшебные острова, всплывали голубоватые диваны и туманные ковры. И не было ни одной вещи, вплоть до картины Рубенса, висевшей над камином, которая не обладала бы таким же и почти столь же властным очарованием, как свановские ботинки на шнурках и его пальто с пелериной, подобие которого мне так хотелось иметь, и замены которого другим Адетта требовала теперь от мужа, желая, чтобы он был элегантнее, раз я делаю им честь, сопровождая их на прогулке. Она тоже уходила переодеваться, хоть я и уверял ее, что никакое платье для визитов не сравнится с чудесным крепдешиновым или шелковым пеньюаром, бледно-розовым, вишневым, розовым, тьеполо, белым, лиловым, зеленым, красным, желтым, сплошь или с узорами, в котором госпожа Сван завтракала и которое собиралась снять. Когда я говорил, что ей следовало бы идти в этом платье, она смеялась. Потому ли, что ее забавляло мое невежество, или мой комплимент доставлял ей удовольствие? Такое обилие пеньюаров она оправдывала тем, что только в них ей было по себе, и она покидала нас, чтобы надеть одно из тех царственных платьев, которые на всякого производили впечатление и среди которых мне, однако, предлагали порой указать по моему вкусу самое подходящее. Как я был горд, когда в акклиматизационном саду, выйдя из экипажа, шел рядом с госпожой Сван. На нее, шествующую небрежной походкой в развивающемся манто, я бросал восхищенные взгляды, ответом на которые была кокетливая долгая улыбка. Теперь, когда мы встречали кого-нибудь из товарищей Жильберты, мальчика или девочку, кланявшихся издали, я сам в свой черед оказывался в их глазах одним из тех существ, которым завидовали, одним из тех друзей Жильберты, которые знакомы с ее семьей и приобщены к другой части ее жизни, той, что протекала не на Елисейских полях. В аллеях Булонского леса или акклиматизационного сада мы часто встречались с какой-нибудь великосветской дамой, приятельницей Свана, причем ему случалось не замечать, что она с ним здоровается, так что на нее указывала ему жена. «Шарль, вы не видите госпожу де Монмаранси?» И Сван с приветливой улыбкой, которой он был обязан долгим годам дружбы, все же снимал шляпу широким изящным жестом, свойственным лишь ему. Дама иногда останавливалась довольная, что может сказать госпоже Сван любезность, которая ни к чему не обяжет и которая та, как это было известно, не постарается воспользоваться. Настолько Сван приучил ее к сдержанности. Это не помешало ей усвоить вполне светские манеры. И как бы изящна и благородна ни была осанка дамы, госпожа Сван никогда не уступала ей в этом отношении. Остановившись на минуту поговорить с приятельницей мужа, она с такой простотой представляла ей Жильберту и меня, в приветствии ее было столько свободы и спокойствия, что трудно было решить, кто из них двух, великосветская дама, жена ли Свана или встретившаяся нам аристократка. В тот день, когда мы ходили смотреть сингалесцев, на обратном пути навстречу нам показалось в сопровождении двух других, как будто составлявших ее свиту, пожилая, но еще красивая дама в темном манто и в маленькой белой шляпке, подвязанной на шее двумя лентами. «А, вот это будет интересно для вас», — сказал мне Сван. Старая дама, от которой нас теперь отделяло несколько шагов, улыбалась ласково и нежно. Сван снял шляпу, госпожа Сван сделала глубокий реверанс и собиралась поцеловать руку этой словно сошедшей с портрета Винтергальтера даме, но та подняла ее и поцеловала. «Ну, наденете ли вы шляпу?» — сказала она Свану голосом грубым и чуть сердитым, как старая приятельница. «Я представлю вас ее императорскому высочеству», — сказала мне госпожа Сван. Сван на минуту отвел меня в сторону, пока госпожа Сван разговаривала с высочеством о хорошей погоде и о зверях, только что полученных акклиматизационным садом. «Это принцесса Матильда», — сказал он мне. «Знаете, приятельница Флобера, Сент-Бёва, Дюма? Подумайте, племянница Наполеона I. Ее руки просили Наполеон III и русский император. Не правда ли это интересно? Поговорите с ней. Но я не хотел бы, чтобы она целый час продержала нас стоя. Я встретил Тена, который мне сказал, что ваше высочество в ссоре с ним», — обратился к ней Сван. «Он вел себя как свинья», — сказала она резко, и, произнося последнее слово так, точно это было имя какого-нибудь епископа, современника Жанны д'Арк. После его статьи об императоре я дала ему понять, что мы больше не знакомы. Я испытал то же удивление, какое испытываешь, открывая переписку герцогини Орлеанской, урожденной принцессы Палатинской. И действительно, принцесса Матильда, оживленная чувствами столь французскими, переживала их с честной грубостью, свойственной старой Германии и унаследованной ею, вероятно, от матери принцессы Вюртембергской. Свою несколько шероховатую и почти мужскую прямоту она, улыбаясь, смягчала итальянской томностью. И все это сливалось с туалетом, настолько напоминавшим Вторую империю, что хотя принцесса и носила его, вероятно, только из привязанности к модам, которые были ей милы, все же, казалось, она намеренно стремится избежать исторической ошибки и оправдать ожидания тех, кто ожидал от нее воскрешения иной эпохи. Я шепнул Свану, чтобы он спросил ее, знала ли она Мюссе. «Очень мало, мосье», — ответила она, делая вид, что недовольна. И, конечно, Свана она назвала «мосье» только шутки ради, так как близко его знала. «Он обедал у меня один раз. Я пригласила его к 7 часам. Так как в 7:30 его еще не было, мы сели за стол. Он приходит в 8, здоровается со мной, садится, рта не раскрывает и уходит сразу после обеда. Так что я не слышала и звука его голоса. Он был мертвецки пьян. Это не внушило мне особого желания повторить попытку». Сван и я стояли в стороне. «Надеюсь, этот маленький сеанс не затянется», — сказал он мне. «У меня пятки заболели. Да и не знаю, зачем моя жена поддерживает разговор. И она же ведь потом будет жаловаться, что устала, а я так терпеть не могу этих стоянок». Действительно, госпожа Сван, получившая эти сведения от госпожи Бонтан, как раз сообщала принцессе, что правительство, сознав, наконец, свою неучтивость, решило послать ей приглашение присутствовать послезавтра на трибуне при посещении царем Николаем дома инвалидов. Но принцесса, несмотря на свое обращение, несмотря на характер окружающей ее среды, которую составляли главным образом художники и писатели, в сущности, всякий раз, когда надо было действовать, оставалась племянницей Наполеона. «Да, мадам, я получила его сегодня утром и отправила назад министру, которому оно, вероятно, сейчас уже и вернулось. Я написала ему, что не нуждаюсь в приглашениях, чтобы навещать дом инвалидов. Если правительство желает, чтобы я посетила его, то я буду там, но не на трибуне, а в нашем склепе, где гробница императора. Мне для этого не нужно билетов, у меня ключи. Прихожу, когда хочу. Правительству только остается сообщить мне, желает ли оно или не желает, чтобы я присутствовала. Но если я и буду, то только там, если уж не буду вовсе». В эту минуту госпожа Сван и мне поклонился молодой человек, поздоровавшийся с нами на ходу и с которым, я думал, она не была знакома. Блок. На мой вопрос госпожа Сван ответила, что он был представлен ей госпожой Бонтан, что он прикомандирован к канцелярии министра. Факт, неизвестный мне. Впрочем, она, должно быть, нечасто встречалась с ним или же не хотела называть его имени, находя его, вероятно, недостаточно шикарным, так как она сказала, что его зовут господин Морель. Я стал уверять ее, что она ошибается, что его зовут Блок. Принцесса поправила волочившийся за ней шлейф, на который госпожа Сван глядела с восхищением. «Это меха, которые прислал мне русский император», — сказала принцесса. «А так как я сейчас была у него, то и надела их, чтобы показать, какое вышло из них манто. Говорят, принц Людовик поступил в русскую армию, вашему высочеству. Верно, грустно расстаться с ним», — сказала госпожа Сван, не замечавшая нетерпения своего мужа. «Очень ему это нужно. Я говорила ему, если в роду у нас был военный, то это еще не причина», — ответила принцесса, с внезапной простотой намекая на Наполеона I. Свану больше не терпелось. «Ваше высочество, разрешите мне взять на себя вашу роль и просить позволения откланяться. Моя жена была серьезно больна, и я не хотел бы, чтобы она оставалась стоять на месте». Госпожа Сван снова сделала реверанс, и принцесса подарила нас всех божественной улыбкой, которая, казалось, была навеяна прошлым, грацией ее молодости, вечерами в компанье, и скользнула нежная и неизменная по ее лицу еще только что брюзгливому. Затем принцесса удалилась в сопровождении двух фрейлин, которые, как подобает толмачам, нянькам или сиделкам, вкрапливали в наш разговор бессодержательные фразы и ненужные объяснения. «Вам надо будет зайти и расписаться у нее как-нибудь на этой неделе», сказала мне госпожа Сван. «У всех этих, как говорят англичане, роялтис, визитных карточек не загибают. Но она пошлет вам приглашение, если вы распишетесь у нее». Порою в эти последние дни зимы, прежде чем отправиться на прогулку, мы заходили на одну из тех маленьких выставок, которые открывались в то время, и где Свана, видного коллекционера, с особой почтительностью приветствовали продавцы картин, устраивавшие эти выставки. И в это еще холодноватое время года мои давние мечты, мечты о путешествии на юг и в Венецию, пробуждались вновь. Пробуждались в этих залах, где весна, бывшая уже в разгаре, и жаркое солнце покрывали лиловатыми отблесками розовые отроги Альп и придавали большому каналу темную прозрачность изумруда. В плохую погоду мы отправлялись в концерт или в театр, а потом куда-нибудь пить чай. Когда госпожа Сван хотела сказать мне что-нибудь такое, что должно было остаться непонятным посетителям, сидевшим за соседними столиками, а то и гарсоном, она обращалась ко мне по-английски. Точно это был язык, известный лишь нам двоим. Однако же его знали все. Только я один еще не научился ему и был принужден сообщить об этом госпоже Сван, чтобы она больше не делала насчет тех, кто пил чай или подавал его, замечаний, которые, как я угадывал, были нелестны и в которых я не понимал ни слова, тогда как они были совершенно понятны тем, кому относились.